Так холмы и горы, набирая понемногу высоты, превращаются в заоблачные пики, а реки и озера, набирая понемногу воды, становятся необъятной водной ширью. Великий же человек, усваивая одно за другим частные мнения, становится беспристрастным. Он остается господином всякому приходящему извне суждению и ни к одному из них не склоняется. Внутри него есть как бы управляющий, который не позволяет исходящему из него мнению быть пристрастным. Четыре времени года имеют свойственную им погоду. Небо не выказывает пристрастия ни к одному из них, и годовой круг приходит к завершению. Каждое из пяти дворцовых ведомств имеет предписанные ему обязанности, и государь ни одному из них не оказывает особых почестей, а в результате в государстве сохраняется порядок. Состояние войны или мира предполагает сопутствующие им деяния. Великий человек не благоволит ни тому, ни другому, и в результате его жизненные свойства сохраняются в целости. Каждая вещь имеет свою истину. Путь же не имеет пристрастий и потому безымянен. Не имея имени, он не предпринимает никаких действий, и благодаря его недеянию в мире не остается ничего не сделанного. В этом фрагменте уточняется смысл известной даосской формулы: «Путь не действует, но благодаря ему все свершается». Поскольку путь, будучи неделимым, не является вещью и поэтому не имеет имени, он не может быть и субъектом действия. Это означает, что путь есть сущность, ничему не тождественная, спонтанных превращений, удостоверяющих символическую полноту бытия. Времена имеют начало и конец, века имеют свои перемены и превращения, счастье и беда приходят сплетенными воедино, и явление их сообразуется со всеобщим порядком. Все в мире идет своим путем, и то, что один считает правильным, другие считают ошибочным. Представь себе, что видишь перед собой широкий простор, где все вещи словно сливаются в одно. Или вообрази, что смотришь на большую гору, где камни и деревья имеют общую основу. Вот что такое речи кварталов и селений. В таком случае можно ли сказать, что это и есть путь? Спросила «мало знаю». Нет, — ответил всех примиряющих. Допустим, ведя счет всем вещам в мире, мы не останавливаемся на числе 10 000. И все же мы условно говорим 10 000 вещей. Такое число обозначает у нас бесчисленное множество. И вот небо и земля — это самая большая вещь в мире. Силы инь и ян — это самые общие в мире разновидности жизненной силы, а путь объемлет их беспристрастно. Если мы воспользуемся этим словом для того, чтобы обозначить наибольшее в мире, это позволительно. Но раз приняв такое название, можем ли мы уподобить его чему-нибудь? Если мы будем делить его на все более мелкие части, то сделаем из него только еще один пример собаки или лошади, и еще дальше отойдем от истины. Намек на популярные в эпоху Джуанзы софизмы «собака может быть бараном, Белая лошадь не лошадь. Где же среди четырех сторон и шести полюсов света располагается то, из чего рождаются все вещи? Инь и ян все освещают, все охватывают и направляют. Четыре времени года сменяют друг друга, всему давая жизнь и все убивая. А вслед за ними являются людские пристрастия и отвращения, любовь и ненависть. Вот тогда посредством соития самца и самки продлевается жизнь. Покой и опасность друг друга сменяют, несчастье и счастье друг друга рождают, неспешность и спешность. Все держит друг друга, и все живет собиранием и распадом. Таковы вещи, чьи имена и сущность можно определить, чьи самые утонченные свойства можно вообразить. Идя друг за другом, они обретают свой принцип. Вращаясь по кругу, они порождают друг друга, достигнув предела, вернутся обратно, придут к концу и начинают сначала. Таков порядок, которым обладают вещи, о котором можно сказать словами и который можно уловить знанием. Он пронизывает мир вещей и только. Тот, кто обрел путь, не стремится разыскать его конец или найти его начало. Здесь лежит предел всякому обсуждению. Среди двух школ Цзэцзэнь учил, что ничто не действует, а Цзэцзы утверждал, что нечто свершает. Цзэцзэнь, Цзэцзы — малоизвестные философы, примыкавшие, по всей видимости, к течению софистов. Какое из этих суждений истинно, а какое неполно? Все люди знают, как кричит петух или лает собака, ответил всех примиряющий. Но сколь бы ни были обширны их знания, они не могут словами определить то, откуда выходят эти звуки, и постигнуть мыслью то, во что они превращаются. Если устанавливать в понятии все более тонкие различия, вы придете к чему-то слишком утонченному для того, чтобы иметь для него меру, или к чему-то слишком великому, чтобы иметь нечто помимо него». С понятиями «ничто не действует» и «нечто свершает» мы все еще остаемся в мире вещей, но сами полагаем, что уже превзошли его. «Нечто свершает» — это сущее. «Ничто не действует» — это пустое. То, что имеет имя и сущность, пребывает среди вещей. То, что не имеет ни имени, ни сущности, пребывает в пустоте между вещами. То, о чем можно сказать или помыслить, уводит нас все дальше в сторону. О том, что было прежде рождения, мы знать не можем. О том, что будет после гибели, мы судить не в силах. Жизнь и смерть недалеки от нас, но смысл их невозможно постичь. Нечто свершает, ничто не действует. Это условные обозначения, к которым мы прибегаем, когда пребываем в сомнении. Вглядимся в исток их, он уходит вдаль, без конца. Устремимся к концу их, поиску не будет предела. О том, что не имеет конца и предела, Нельзя ничего сказать, однако это существует вместе с вещами. Ничто не действует и нечто совершает. Это условие всякого высказывания, оно начинается и кончается вместе с вещами. Путь не есть нечто сущее, а то, что есть воистину, не может не быть. Путь, как обозначение, указывает на то, благодаря чему мы можем идти. Нечто совершает, и ничто не действует, это только две стороны вещей. Как могут они быть великим простором? Если в речи есть смысл, тогда, что бы ты ни говорил, все будет относиться к пути. Если же в речи нет смысла, то сколько ни скажешь, все будет касаться только вещей. Предел же пути и вещей не высказать ни словом, ни молчанием. Где нет уже ни слова, ни молчания, там все суждения исчерпывают себя.